Седьмой этап. Продажа новой системы оплаты бойцам. Какие бы изменения вы ни вносили в систему оплаты, ваши бойцы всегда будут воспринимать ее негативно. Лучший выход – предусмотреть это заранее. Уже при запуске системы продаж вы можете завести привычку «Система оплаты меняется каждый месяц». Хорошо действует пункт в приказе, ограничивающий срок его действия. Бойцы к этому легко привыкают. И очередные изменения в системе оплаты никого не беспокоят. В других, непривычных к этому компаниях, такие изменения превращаются в трагедию. В случае обстроя сервиса гласность – лучшая политика. Подготовьте почву заранее, соберите бойцов, честно расскажите им, как обстоят дела. Возьмите всю вину за сложившуюся ситуацию на себя, им и без того хватит переживаний. Попросите их о помощи и поддержке. Пусть поймут, что долго себе в убыток компания все равно работать не сможет. Скажите, что причина всему – неверная система оплаты, что вина целиком и полностью лежит на вас. И теперь, обнаружив корень зла, вы должны это зло исправить. Возьмите тайм-аут в неделю-две для подготовки своих предложений. Примечание. Надеюсь, вы уже догадались, что конкурс по приему на работу новых бойцов нужно запустить за неделю до этого совещания. Привлеките к разработке новой системы оплаты нескольких бойцов из отдела продаж. Выберите тех, кто готов поддерживать ваше начинание, и тех, кто выиграет от измененных условий. Параллельно проведите ревизию всех данных о клиентах. Уместно лично прозвонить всех ключевых клиентов, на всякий случай. Оглашать новую систему оплаты лучше всего после конкурса. Молодые бойцы начнут работать уже по новой системе. Не торопитесь объявлять самостоятельно. Пусть сначала побеседуют со своими товарищами-бойцами из вашей инициативной группы. Пусть покажут им новые условия оплаты для неформального согласования. Даже если старички будут в шоке, это еще не приказ. Есть время приспособиться. Потом проведите общее собрание со старичками. Внимательно выслушайте все мнения и предложения. При этом продемонстрируйте твердость и уверенность в правильности принятого решения. Дожмите решение до конца. Под воздействием вашей решимости и конкуренции со стороны молодых бойцов старички смирятся. После этого сделайте им шаг навстречу. Введите дополнительные премии. Вариант – придумайте прямо на собрании коэффициент премирования. Или добавьте пару месяцев переходного периода. Покажите своим бойцам, что не хотите побеждать их. Ваша цель – выиграть вместе с ними.